Делайте ставки, господа. В понедельник я играл в блэкджек. Карта шла мне и потел крупье. Я долги свои отбил и друзей всех напоил. Улыбается фортуна мне. И во вторник я играл в блэкджек. Карта шла мне и потел крупье. Я купил себе часы, Панасоник и трусы. Улыбается фортуна мне. Блэк, блэк, блэк, блэк, блэкджек. В среду тоже я играл в блэкджек. Карта шла мне и потел крупье. Я купил жене пальто, на пальто висит манто. Улыбается фортуна мне. И в четверг опять играл блэкджек. Карта шла мне и потел крупье. Цепь на шею я надел, BMW небрежно сел. Улыбается фортуна мне. Блэк, блэк, блэк, блэк, блэкджек. Я и в пятницу играл блэкджек. Карта шла мне и потел крупье. Тачку девок с казино, как заправдыш нам кино. Улыбается фортуна мне. Блэк, блэк, блэк, блэк, блэк, джек. В субботу я попал в блэкджек. Моя очередь пришла потеть. Нету больше BMW, крон друзей и СКВ. Нету девок, жены нет. Я в трусах попал в медвед. Потому что я играл в блэкджек. В воскресенье я лежу в гробу, и в блэкджек играть я не могу. Я лежу и тащусь под похоронный Славкин блюз, и в этот долбанный, трахнутый, шмякнутый блэкджек не опущусь.